«Ну-ну», — улыбнулся Штирлиц. «Только ваша узкая специальность, то есть взаимосвязанность скандинавской и германской литератур, вполне генштабовская профессия. Можете доказать единство корня слов и одинаковость их смысла?» «Можете. А отсюда недалеко до провозглашения обязательности присоединения Швеции к Рейху». «Бог мой, я это уже доказала давным-давно, но ведь до сих пор не присоединили. Да и потом я высчитала, что множество русских былин тоже рождены нами, поскольку княжеско-дружинный слой общества у русских был в первую пору нашим, скандинаво-германским. Они-то предки и занесли туда эпическое творчество, а когда славяне дали нам коленом под зад, привезли сюда их былины». «Это по науке или снова ваш оловянный генеральный штаб, чтобы легче обосновать присоединение к нам России?» «И так и эдак, но обосновывать присоединение Германии к России будет генеральный штаб красных», — засмеялась своим странным, внезапным смехом женщина. «А уж никак не наш». «Налейте еще водки, а? Бутерброд хотите? У меня сыр есть». «Черт его знает. Все-таки, наверное, хочу». Дагмар легко и грациозно, как-то совершенно неожиданно поднялась со стула. Юбка у нее была коротенькая, спортивная, и Штирлиц увидел, какие красивые ноги у женщины. Он вывел странную, в высшей мере досадную закономерность. Красивое лицо обязательно соединялось с плохой фигурой. Нежные руки были почему-то у женщин с тонкими ногами. Пышные волосы соседствовали с толстой, бесформенной шеей. «А здесь все в порядке», — подумал Штирлиц. «Природа наделила ее всем по законам доброты, а не обычной жестокой логики каждому понемногу». И бутерброд Дагмар сделала вкусный. Маргарина намазала не бритвенный слой, а видимый, жирный. Сыр, хоть и наструган тоненькими, чуть ли не прозрачными дольками, был положен горкой. «Пейте и ешьте», — сказала она, снова легко и грациозно устроившись на стуле. «Я очень люблю смотреть, как едят мужчины. Не так страшно жить. Вы мне расскажите про скандинаво-русские былины», — попросил Штирлиц. «Вы зовете женщину в постель только после интеллектуального разговора? С вами я готова лечь сразу». «Правда? Будто сами не знаете. В мужчин вашего типа женщины влюбляются немедленно». «Почему?» «В вас есть надежность». «Это все, что надо? Можете предложить больше? Тогда купите мне ошейник, я стану вашей собакой». «Любите собак?» «Вопрос итальянца», — Дагмар пожала плечами. «Или испанца. Но никак не немца. Разве есть хоть один немец, который не любит собак?» «Я вам дам новый псевдоним. Бритва. Согласны?» «Да хоть какой угодно». «Итак, о былинах. У вас есть сигареты?» «Конечно. Я хочу закурить». «Но вообще-то вы не курите». «Я бросила. В гимназии курила, еще как курила. И пила водку, и все остальное». «Молодец. Трудно в учении, легко в бою». «Так говорил русский генерал Суворов». «Совершенно верно. Только он был фельдмаршалом, если мне не изменяет память». «Изменяет. Он был генералиссимусом». «Слушайте, а мне просто-напросто приятно быть у вас в гостях». «Так вы же не в гостях. Вы, как я понимаю, по делу?» «Черт с ним, с этим делом. Все равно вы его прекрасно проведете. Я теперь в этом не сомневаюсь. С кем из моих коллег вы раньше были на связи?» «По-моему, об этом нельзя говорить никому. Меня предупреждал мой куратор». «Мне можно». «Можно так можно», — улыбнулась Дагмар. «Он представился мне как Эгон Лоренс». «Он действительно Эгон Лоренс, это не псевдоним»,